Глава 9. Елена. Дни в больнице тянутся мучительно долго, словно жесткая резина. Каждая минута кажется вечностью. Бесконечные обследования, уколы, капельницы, анализы, осмотры врачей – все это сливается в один сплошной серый фон. Я чувствую себя запертой в вакууме, отрезанной от мира, от своей прежней жизни. Врачи говорят что-то ободряющее, но их слова доходят до меня как сквозь вату, не вызывая никакого отклика. Диагноз все еще остается под вопросом, и эта неопределенность пугает больше всего. Но постепенно, словно сквозь плотную пелену тумана, начали проступать обрывки воспоминаний. Сначала смутные образы, лица, звуки, потом ярче, отчетливее. Володя, его улыбка, теплые руки, нежный голос, наша свадьба, белое платье, море цветов, счастливые лица родных и друзей, первый танец, поцелуй. Медовый месяц на берегу моря. Эти воспоминания, словно теплые лучи солнца, проникают в мое сознание, разгоняя мрак. Потом работа. Детский сад, наполненный звонким смехом и топотом маленьких ножек. Мои любимые детки, их доверчивые глаза, их трогательные объятия. Я воспитатель. Я дарю им свою любовь и заботу. Это мое призвание, моя жизнь. И еще мой фонд помощи больным детям. Бесконечные хлопоты, организация благотворительных мероприятий. Но это такая важная, такая нужная работа. Ради этих детей я готова на все. Доктор Воробьев, выслушав мои сбивчивые рассказы о всплывающих воспоминаниях, ободряюще улыбнулся. Сказал, что это очень хороший знак, что я иду на поправку. Я вспомнила практически весь промежуток своей жизни, за исключением последних нескольких месяцев. Но доктор заверил меня, что и эти воспоминания рано или поздно вернутся в мою больную голову. Анализы действительно улучшились, и, возможно, совсем скоро меня выпишут. Перспектива вернуться домой, в свою привычную обстановку, наполняет меня радостью и надеждой. Но одна мысль продолжает преследовать меня, не давая покоя. Мысль о ребенке. О ребенке, которого я так и не смогла родить. Мы с Володей так мечтали о малыше. Строили планы, представляли, каким он будет. Эта мечта была самым сокровенным нашим желанием. И теперь, когда память начинает возвращаться, эта нереализованная мечта с новой силой врезается в сознание, вызывая острую щемящую боль. Слезы сами собой наворачиваются на глаза, и я беспомощно отворачиваюсь к стене, пытаясь справиться с этой невыносимой тоской. «Милая, ты чего?» — слышу рядом с собой беспокойный голос мужа. Даже не услышала, как он вошел в палату. Настолько ушла в свои мысли, что слух потеряла. Муж все эти дни был со мной рядом. Мне приятна забота Володи. Я вспомнила, как мы с ним были счастливы, и даже отругала себя за то, что, по первой, я почувствовала к нему негатив. Он так нежен и заботлив, что все плохие мысли стремительно улетучились из моей головы, поворачиваясь к нему лицом, выдавая с горечью. Я так и не сумела родить ребенка. Голос дрожит. От рыданий грудь ходит ходуном. Дыхание сбивается. «Мила, ну ты чего? Все хорошо. Ты же еще не все вспомнила». Муж прижимает меня к себе. Я утыкаюсь в его плечо и, кажется, начинаю рыдать еще громче. «У меня есть для тебя хорошая новость. Только я тебе ее расскажу, если ты успокоишься, хорошо?» Его голос мягкий и успокаивающий. Судорожно киваю головой, утирая слезы. Чего это я как размазня? Надо взять себя в руки. Тем более Володя так замотивировал меня этой новостью. Какая? Смотрю на мужа, затаив дыхание. Я договорился с доктором. Прямо сейчас я смогу забрать тебя домой. И мы перейдем на домашнее лечение. Володя окидывает меня довольной улыбкой. От этой новости я прихожу в восторг. На смену слезам на лице растягивается яркая улыбка. Я очень хочу домой. Просто безумно. Спасибо, милый. Это прекрасная новость. И еще один сюрприз будет ждать тебя дома. Загадочным тоном выдает муж и лукаво подмигивает. Сердце расходится в предвкушении. Поверь, ты будешь в восторге. Уже не терпится узнать. Живо отзываюсь я, а затем собираю свои вещи. Спустя полчаса я уже готова покинуть стены больницы. Перед тем, как меня отпустить, доктор Воробьев дает мне наставления, рекомендации, выписывает список необходимых лекарств, желает скорейшего выздоровления и возвращения памяти. Благодаря доктора и с бодрым настроением выхожу в больничный коридор, где меня ждет Володя. Он открывает дверь машины и помогает мне в нее сесть. А у меня складывается такое ощущение, что муж принимает меня за хрустальную вазу. Так бережно ко мне относится. В груди становится тепло от той мысли, что даже несмотря на долгие годы брака и отсутствие детей, мы сумели сохранить теплые любящие отношения. У меня есть он, и я очень рада, что в этом мире рядом есть человек, на которого я всегда смогу положиться. Вижу вдалеке знакомый дом. Я помню его. Да, помню. Такая мелочь, но внутри все ликует от того, что на данный момент я помню уже большую часть своей жизни, нежели это было еще неделю назад. Вот он, мой любимый дом, в который мы переехали 7 лет назад. Володя останавливает авто у ворот, снова открывает мне дверь, протягивает руку, чтобы помочь мне выйти. Володь, я бы и сама могла, отмахиваюсь я, смущаясь от такой излишней заботы. Милая, я готов тебя на руках носить, если это потребуется, ласково отвечает муж, коротко чмокнув меня в губы. Мы проходим вдоль ухоженного сада к каменному крыльцу. Находясь на том самом месте, где я и поскользнулась, в груди что-то больно ёкает. Вспоминается резкая боль, темнота. Как же я могла так глупо упасть? Это падение до сих пор кажется мне странным, нелепым, словно я сбегала от кого-то или чего-то. Так глупо и несуразно лишила себя ценных воспоминаний. Машинально ёжусь от резкого холодка, который на долю секунду пробежал по спине. «Ну что, ты готова к сюрпризу?» Володя растягивает губы в сладкой улыбке, в его глазах пляшут озорные искорки. Отмахиваю нехорошие мысли в сторону и киваю в согласии. Едва мы заходим на порог дома, как вижу стоящую перед ними молодую девушку. Стройная блондинка с длинными волнистыми волосами. Она ярко улыбается и смотрит на меня с каким-то излишним пронизывающим вниманием. Сердце пропускает удар. Внутри роются смутные сомнения. Дыхание на миг перехватывает. Чувство, будто я знаю ее, видела ее где-то. Ничего не понимаю. «Здравствуйте!» Незнакомка приветствует меня, не прекращая слащаво улыбаться. Ее улыбка кажется мне неестественной и вымученной. И это странное ощущение дежавю. Оно не отпускает. «Володь, а это кто?» В недоумении поворачиваюсь к мужу. Внутри нарастает тревога. «Это и есть мой сюрприз, Лен», — с гордым видом сообщает Володя, беря девушку за руку, тем самым заставляя ее сделать шаг вперед. «Девушку зовут Милана. Это наша с тобой суррогатная мать. Она будет жить с нами. Через 6,5 месяцев Милана родит нам ребенка».